29. Карандаш замер на середине слова, потому что Пол услышал приближающийся звук мотора. Он сам удивился собственному спокойствию. Самым сильным чувством было легкое раздражение от того, что его прервали, когда карандаш летал по бумаге, как бабочка, и жалил, как пчела. Из коридора донеслось дробное цоканье каблуков Энни. «Отъезжай от окна!» Лицо ее было напряженным и хмурым. На плече висела незастегнутая сумка цвета хаки. «Чтобы тебя не заме...» Она умолкла, увидев, что Пол уже откатился от окна. Она проверила, не остались ли на подоконнике какие-либо его вещи, затем кивнула. «Полиция штата», — пояснила она. Несмотря на тревогу, она держала себя в руках. Ей ничего не стоит опустить правую руку в сумку. «Пол, будешь хорошим?» «Да», — ответил он. Ее взгляд впился в его лицо. «Я поверю тебе», — сказала она, повернулась и вышла, закрыв за собой дверь, но не потрудившись запереть ее. Ровное сонное гудение двигателя Плимута 442, очень характерное для таких машин, доносилось теперь с подъездной дорожки. Пол услышал, как хлопнула дверь кухни, и подкатился к окну так, чтобы остаться незамеченным, а самому иметь возможность наблюдать. Машина подъехала к Энни, и двигатель затих. Водитель вышел из машины. Стоял он почти на том же месте, где стоял молодой патрульный, произнося 4 последних слова в своей жизни. Но на этом параллели заканчивались. Тот полицейский был хилым парнишкой, ему только-только исполнилось 20. Новичок, которому поручили распутывать дерьмовое дело, идти по остывшему следу какого-то хреново знает писателя, который разбил машину, а потом либо уполз в лес умирать, либо торжествующе удалился от суеты этого мира. Мужчине, только что сидевшему за рулем Плимута, было около 40, как говорится, косая сажень в плечах. Квадратное его лицо было словно высечено из цельного куска гранита, и возле глаз и уголков рта скульптор провел несколько тонких линий. Энни — крупная женщина. Но рядом с этим парнем она показалась Полу почти маленькой. И еще кое-что не так, как в прошлый раз. Полицейский, которого убила Энни, приехал один, а сейчас с переднего сиденья Плимута выбрался невысокий длинноволосый блондин в штатском. «Давид Голиаф», — подумал Пол. «Матт и Джефф, господи!» Человек в штатском переминался с ноги на ногу. Лицо его казалось старым, измученным, он как будто засыпал. Но совсем другое впечатление производили глаза. Глаза его бодрствовали, глядя во все стороны одновременно. Пол решил, что этот человек будет действовать быстро. Они встали так, что Энни оказалась между ними. Она что-то говорила, сначала снизу вверх, Голиафу, затем, повернув голову сверху вниз, отвечая Давиду. Пол подумал, что произойдет, если он опять разобьет окно и опять позовет на помощь. Наверное, решил он 8 шансов из 10 за то, что они ее схватят. Конечно, у нее хорошая реакция, но великан, вопреки своим габаритам, как будто должен реагировать еще быстрее. К тому же он силен, он голыми руками вырвал бы из земли дерево средних размеров. Расслабленность человека в штатском может быть столь же намеренно обманчивой, как и его сонный вид. Пол полагал, что они справятся с ней. Правда, она готова к тому, к чему они не готовы. В этом ее преимущество. Спортивная куртка Давида. Она застегнута, несмотря на знойный день. Если Энни вначале выстрелит в Голиафа, то вполне может успеть влепить пулю и Давиду, прежде чем тот расстегнет свою проклятую куртку и достанет пистолет. Застегнутая куртка служит лучшим доказательством правоты Энни, пока они заняты всего лишь рутинной проверкой. Пока. Тебе известно, что его убила не я. Его убил ты. Если бы ты держал рот на замке, я спровадила бы его. Сейчас он был бы жив. Верит ли он в это? Нет, конечно же, нет. И все же у него мелькнуло острое, болезненное чувство вины. Должен ли он держать рот на замке лишь потому, что есть 2 шанса из 10, что она одолеет их, если он откроет рот? Чувство вины мгновенно возникло и исчезло. И на этот вопрос ответ отрицательный. Было бы заманчиво объяснять свое бездействие чисто эгоистическими мотивами, но правда в другом. Его резон очень прост. Он хочет взять на себя заботу о Бенни Уилкс. «Они могут только посадить тебя в тюрьму, сука», — думал он. «Я же знаю, как сделать тебе больно».